Если Господь сообщает непобедимую, непостижимую божественную силу животворящему кресту, то что удивительного, если Он сообщает непостижимую силу воссозидать нашу природу своим пречистым, страшным и животворящим тайнам тела и крови своей. О, коль вели еси, Господи, и коль чудны дела Твои, как бесконечно Твое всемогущество! К чему прикоснется сила Твоя и благодать Твоя, то само делается животворящим.